Глава вторая. Ход поезда замедляется. По обеим сторонам назад проплывают дома. Сначала одиночные, а чем дальше, тем их все больше. Сгрудились кучами, стоят убогие, словно нищие, собравшиеся из разных мест, хмурые, забитые, в заплатках. Из переулков выскакивают мальчишки и бегут к рельсам, но поезд оставляет их позади. Из следующих улочек также выбегает ребятня. У некоторых камни в руках. Замахиваются на нас камнями и что-то кричат. Наверное, швыряют в поезд камни и ругательства одновременно. Дальше я вижу корявое дерево, склонившееся к земле. Под ним стоит девочка. Ее длинные волосы треплет ветер, а одета она в красное платье в цветочек. Взглядом пожирает окна вагонов. Поднимает руку, но сама же и останавливает этот жест. Секунду колеблется, а потом все же машет нам. Мы проезжаем мимо, и я вытягиваю шею, чтобы увидеть ее. Она уже далеко, но машет всем вагоном. «Идем?» Али поднимается с места, берет свой рюкзак с полки наверху, кидает мне мой рюкзак и рычит. «Давай, шевелись, сколько можно дрыхнуть?» Я встаю на ноги. На всем моем теле ощущение сальности. Ищу ботинки на полу купе, потом выдавливаю из себя. «Идем». Али выходит из купе, а я за ним. В коридоре стоят люди с рюкзаками в руках. Образовалась очередь, и мы стоим в ней, ждем, пока поезд остановится и откроются двери. Али оборачивается ко мне. «Это Андимашк. В городе надо ребятам купить чего-нибудь». Я не отвечаю. Он отворачивается и смотрит в окно. Впереди него стоит солдат с сигаретой в зубах, вертит головой туда-сюда и все время дымит. Я кашляю. Али смотрит на меня и говорит: «Хорошо, когда люди думают о других людях». Голос его тонет в скрежете тормозов, резком и долгом. Поезд с толчком останавливается. Толпа давится к выходу. Двери открывают, и мы все прыгаем вниз. Поток цвета хаки несет нас к выходу из вокзала. Я отдаюсь на волю толпы, и она поднимает меня и выбрасывает из дверей вокзала. Первое, что я вижу снаружи, — это большая площадь, вся заполненная народом, солдатами и гражданскими, стоящими в очереди к билетным кассам. А сбоку площади цепочкой — автобусы, замазанные глиной. «Хамзе-21. Дивизия Хамзе-21. Погрузка. Эйн-Хош. Дивизия Хамзе-21. Грузимся». Мы проходим мимо. Несколько солдат лезут вперед других, чтобы погрузиться в автобус. Мы сворачиваем к тротуару, и Али начинает шагать нетвердо и говорить жалобным, как бы детским голосом. «Братец, дорогой, гляди, ребята там в пустыне, пить есть нечего. Ай-ай, как жалко, все ждут, пока ты приедешь. Разве ты им сладенького не купишь?» Я наклоняю голову и искоса гляжу на него. Он останавливается и делает лицо, не допускающее возражений. По его виду я понимаю, что он хочет, чтобы я купил сладкого. Я говорю: «Если это обязательно, я куплю». И шагаю дальше. Он нагоняет меня и идет плечом к плечу и говорит: «Нет-нет, принудиловки нет». Я говорю: «Несчастным добровольцам, ребятам из взвода, тем, которые бросили дом и добро и пошли на войну в эти края, для них купи сладкого». «Я неверно говорю, а морально говорю. Спаси Аллах, не знаю, решать тебе. Хочешь — купи, хочешь — нет. Но праведному Аббасу я скажу, когда будем проходить по мосту Сират. Я ему крикну: тому неверному я говорил, но он не внял». Примечание. Мост Сират — мост через Гиенну, который могут перейти только праведные. Конец примечания. «Так что думай сам». Он на миг останавливается и смотрит мне в глаза, чтобы оценить эффект своих слов. И с лица моего взгляд его скользит к небу, и он продолжает: «Да стану я твоей жертвой, о имам нашего времени! Сколько несчастных в твоей стране! Причем среди солдат, это же стыд и срам! Крови им не жалко, а денег жалко. Он из тех людей, что бросили имама Хусейна одного в Кербеле. Задули свечу и ушли. Да хоть бы бороды их загорелись, хоть бы Аллах их не простил. Иншаллах, когда будут стоять в очереди на страшный суд, пусть в затылок им стоит Язид, а перед ними Саддам. Примечание. Язид — аммиядский халиф Язид I ибн Муавия, враг имама Хусейна. Конец примечания. Когда ангелы в час творения увидели таких, как уважаемый господин, они крикнули: «Фабрика творения выпустила брак». Ну и люди, не люди, а звери, просто звери. Я заставляю его опустить руки, поднятые к небу, и говорю: «Ты что при всем народе ораторствуешь? Пойдем, я куплю тебе сладкого. С полным моим удовольствием, от чистого сердца. Несчастным добровольцем вроде тебя вопросов нет». Он смеется, обеими руками берет меня за голову, притягивает к себе и целует, и восклицает: «О, Аллах, так бы сразу и сказал, а? Ни себя бы не мучил, ни меня». Мы перебираемся на другую сторону улицы. Али направляет меня. «Сюда. Кроме того магазина, все остальные под видом сладостей торгуют хлебными лепешками». Мы доходим до центральной площади города. На другой ее стороне единственный в городе кинотеатр, возле которого несколько человек разглядывают киноафиши. Отсюда Али тащит меня на улицу, где нам надо сесть в машину, чтобы добраться до фронтового лагеря. А на пути кондитерская, витрину которой он обшаривает взглядом. «Погляди, погляди, какие у них сладости!» Мы заходим внутрь. За кассой стоит старик, а мальчик готовится нас обслужить. Али с озорным видом потирает руки и спрашивает: «Какое у вас самое дорогое пирожное?» Мальчик смеется и спрашивает старика: «Астат, что им дать?» Примечание. «Астат — учитель, наставник». Конец примечания. Хмурый старик указывает на пирожное в холодильнике, и Али спрашивает меня: «Братец, сколько возьмем?» Я не спешу отвечать. Пожав плечами, говорю: «Тебе решать. Сколько хочешь, столько и возьмем». Он подмигивает мне и говорит: «5 кило взвесь». «5 кило?» — невольно восклицаю я. Старик раздраженно останавливает мальчика. «Ничего не взвешивай. Пусть сначала примут решение». Али быстро говорит: «3 килограмма. 3 кило взвесь». Мальчик складывает пирожное в коробку и отдает старику-продавцу. Тот кладет ее на весы и хмуро объявляет: 470 туманов. Али с вежливым жестом говорит мне: «Пожалуйста, ваша светлость». Я расплачиваюсь, и мы выходим. Идем к площади на выезде из города. Отсюда в одну сторону дорога на Дисфуль, в другую — на Ахваз. В ряд выстроились микроавтобусы и пассажирские легковушки. «Сузы, Сузы, Ахваз, 2 места на Ахваз. Мост через Кирхе. Торопитесь, отъезжаем на мост через Кирхе». У одного водителя, высунувшегося по грудь из окна своего пейкана, Али спрашивает: «Сколько берешь?» 20 туманов. 20 туманов? Ты что, на перевале караулишь, разбойник?» «Али, Али, Насер, Али!» Кто-то зовет из микроавтобуса там, впереди. Мы подходим, и Али восклицает: «О, Асгар здесь!» Асгар тянется к нам через окошко автобусика. «Салам, Насер! Ты как здесь?» Асгар — ротный связной. Он высок и неуклюж, а длинные ноги его всегда напоминали мне жирафьи. Мы быстро садимся в машину и крепко с ним обнимаемся. «Где ты был? Чего так припозднился?» Али зовет нас с заднего сиденья. «Идите сюда!» Мы пересаживаемся к нему. Асгар не может сидеть с краю, ноги не помещаются. И Али шутит: «С твоими ногами одно хорошо, можно финики прямо с пальмы есть». Мы смеемся и говорим о лагере и о ребятах. Наконец автобус наполняется и трогается. В нем все военные, кроме 2 женщин, причем одна из них с ребенком на руках. Они сидят впереди за водителем, и по их виду ясно, что они не местные. «В город зачем приезжал?» «Кое-что купить ребятам». Асгар наклоняется к нам и негромко говорит: «Все отпуска отменены, даже в город не дают. Вчера вечером разрешили мне съездить и быстро вернуться. Рано утром снабженцы сюда подкинули на своей машине». Я смотрю в окно. Насколько хватает взгляда, везде пустыня. Кое-где видна зелень. Рельеф плоский, и кажется, будто у горизонта земля пришита к небу. А с другой стороны, со стороны Харемабада, сплошь холмы и горы, темная гряда их покрыта туманом. Микроавтобус сворачивает с главной дороги в сторону моста через Керхе. Река Керхе всегда имеет цвет глины и песка. Ни разу я ее воду не видел прозрачной. Асгар рассказывает, Хейдар уже 2-3 дня как уехал вперед. Там и будет, и амуницию, вещи свои забрал. Рюкзак отдал мне, чтобы я его сдал. По его разговору с Хусейном я понял, что он в лагерь не вернется. Хейдар — заместитель командира нашей роты. Он очень толст и массивен, на его размер нет форменной одежды. Ему выдают материю, и он сам себе шьет. Носит курдские шаровары, и, когда идет, кажется, гора мяса двинулась в путь. Мы прибыли и выходим из автобуса. Дальше частные машины не идут, только военные. По обеим сторонам шоссе женщины и мужчины в гражданской одежде сидят на разных подстилках и ждут, глядя на мост. Они приехали порой очень издалека и просят и умоляют любого, кто идет в сторону фронта, передать бумажку с именами, сообщить солдатам, что они ждут здесь, на этой стороне реки. Обычно там написан и их адрес, по которому видно, что они издалека. Они ищут своих детей, отцов, женщин и мужей. Порой по много дней так ожидают. Али спрашивает меня, помнится, и твой отец приезжал? Да, бедняга, отвечаю я с неловким смехом. 2 дня тут маялся. 2 женщины, которые ехали с нами, подходят к мужчине и женщине, сидящим возле шоссе. Ну как, не приходил? Нет. А вы купили? Ага, показывает женщина банку сухого молока. Часовой проверяет наши бумаги и пропускает нас. Еще один часовой в красном берете ставит на наши пропуска печать, и мы идем через мост. На той стороне солдаты стоят возле вывески «Лагерь Коусар». Примечание. Коусар — название райского источника. Конец примечания. «Вот она, дорога наша», — говорит Али. «В лагерь ведет. Рюкзак Асгара тяжелый», — он запыхался. «Мы стоим и ждем рядом с другими». И вот с моста съезжает пикап и сворачивает в нашу сторону. Мы машем ему и, подхватив свои рюкзаки, бежим садиться. Машина останавливается, и те, кто без вещей, первыми впрыгивают в нее. И Али быстро запрыгивает, берет у меня рюкзак, и мне самому помогает влезть в кузов. Коробка с пирожными — предмет его особых забот. А Асгар же одну свою длинную ногу ставит прямо в кузов и забирается без посторонней помощи. Весь кузов занят, и кто-то стучит по кабине. «Полно, поехали!» Но водитель не торопится. Выйдя из кабины, он говорит. «Приказ штаба дивизии — брать в кузов не больше 8 человек. Троим придется сойти». Мы переглядываемся. Али берет свой рюкзак и спрыгивает. «Слезайте, парни, на следующий поедем». Я сидел возле бортика и, опершись на него, спрыгиваю. Как сошел Асгар, я понятия не имею. Водитель садится в кабину, а кто-то из кузова кричит. «Браток, браток, ты рюкзак оставил!» Машина трогается, но мне успевают выбросить мой рюкзак, и я его ловлю. А коробку с пирожными Али держит перед грудью и замечает. «Хорошо, что эту не оставили». Подъезжает еще один пикап, и мы даже ему не машем. Он сам останавливается. Все трое запрыгиваем в кузов. Али с азартом кричит «Поехали, поехали!». Я смотрю в заднее окошко кабины, и водитель смотрит на нас в зеркало заднего вида, потом выходит. Его длинные волосы всклокочены и частично закрывают костлявое лицо. Лицо его покрыто слоем пыли, отчего ресницы белесые. Одной ногой он стоит на подножке, рука в бок, другая рука опирается на дверцу и манерным тоном объявляет нам. «Прошу их высочество сойти. Я опаздываю. Прошу вниз. У меня работа есть». Мы смотрим на него в замешательстве. Его глаза сужаются, и, садясь в кабину, он повторяет. «Покорно прошу выйти из кузова». Али берет коробку с пирожными и бормочет. «Машина похожа в его частной собственности». Мы спрыгиваем. Стоим растерянно и ждем, пока уедет. Но водитель, нагнувшись, открывает дверцу с нашей стороны и громко говорит «Садитесь, наконец, я же сказал, опаздываю». Мы залезаем в кабину, хотя и тесно, но кое-как помещаемся. Водитель с силой врубает скорость и спрашивает: «Скажите, когда кабина пустая, разве садятся в кузов? Это же Господу обида, класс человека понижается». Он едет по краю асфальтового шоссе. Я всматриваюсь в его лицо. Оно высохшее, худощавое, ворот рубахи цвета хаки расстегнут, и оттуда торчат кудрявые волосы на груди. Арафатка, чаще всего черно-белая в клеточку, у него имеет рисунок в форме черно-белых цветков. Примечание. Арафатка — куфия, мужской головной платок для защиты головы и лица от солнца, песка и холода. Название «арафатка» получил в русскоязычных странах в конце 1980-х годов, когда на телеэкранах часто появлялся лидер палестинцев Ясир Арафат, неотъемлемой частью образа которого была куфия. Конец примечания. Платок свободно болтается на плечах. С рулем машины этот водитель просто играет и напевает что-то негромко и пальцем отбивает ритм. Я замечаю татуировку между его большим и указательным пальцами. Присматриваюсь и читаю: «Я люблю тебя, мама». Мне становится смешно, и он это замечает, спрашивает: «Похоже, вы все только что сюда прибыли?» «Ну да», — отвечаю я, — «кроме вот него», и указываю пальцем на Асгара. Подняв брови, водитель оглядывает нас и спрашивает: «Ноль километров или повторный рейс?» «Повторный», — отвечает ему Асгар со смехом. Водитель скалится в улыбке, а Али, отвернувшись, молча смотрит в окно. Водитель вновь что-то напевает. Я слышу мелодию, но не разбираю слов. Машина ухает в яму, и мы взлетаем с сиденья и стукаемся головами о крышу. Водитель, вырулив из ямы, лупит кулаком по рулю, восклицая: «Драконья пасть! Целиком можно провалиться!» Потом, искоса глядя на нас, он рассказывает: 3-4 дня назад Аллах нас не уберег. Небеса разверзлись, и хлынул ливень. Все смыло начисто. Посмотри, клянусь имамом Али, дорога была ровной-ровной, а теперь смотри, что стало. Кого нам за это благодарить?» Али отрывает свой взгляд от холмов и принимает вид кающегося грешника. «Когда ты сказал: спрыгивайте из кузова, я у тебя за спиной тоже кое-что сказал. Говорю, машина, наверное, в его частной собственности». Водитель продолжает крутить руль туда-сюда, объезжая рытвины, и отвечает: «Ничего страшного, молодой человек». Я смотрю на него и вижу, что он воодушевился. Он продолжает: «Если бы это была моя собственность, я бы тебе подарил ее. За честность твою, за мужество. Человек не должен в себе слово таить. Клянусь имамом Али, мужчина — это не 20 граммов мяса в брюках. Мужчина — это нечто другое, это внутри человека». Он замолкает, следя за дорогой. Мне кажется, что я покраснел от его откровенных слов. Смотрю в зеркало наверху и вижу лицо водителя. Глаза его в глубоких глазницах налились кровью, они покрыты густой сетью красных прожилок. Шоссе, словно черный ремень, опоясывает гору, потом поворачивает к лагерю. Когда лагерь открылся нам, я буквально впиваюсь в него взглядом. Зрелище этой военной базы стерло все слова, что были для нее в моей памяти. Оно красивее в действительности, чем та картина, что жила во мне. Сколько хватает глаз, круглятся холмы, и на этих холмах и в ложбинах между ними воздвигли палатки. Асгар показывает, где какой батальон и какая часть. Я чувствую, что снова стал военным. Я среди батальонов, среди солдат и техники, среди грозного блеска войны. На развилке машина сворачивает, и Асгар говорит: «Мы здесь сойдем». «Спасибо, брат», — говорю я водителю. «Да не оскудеет рука твоя». «Из какого вы батальона?» «Салман, батальон Салман», — отвечает Асгар. Почесав нос, водитель объявляет: «Недалеко осталось, на том холме. Мне стыдно перед такими вежливыми людьми, но остаток пути придется идти уставным шагом». «До свидания», — негромко говорит ему Али и выпрыгивает из машины. Водитель, не обращая внимания на нас с Асгаром, включает передачу и говорит Али: «Давай, парень, с Богом». И машина уносится прочь, оставляя нас в клубе пыли. Однако я успеваю прочесть надпись на заднем борту — Господу нравится, когда богатых потрошат. «Вон она там, наверху», — говорит Асгар, — «наша часть. Повсюду виднеются палатки и разноцветные флаги над ними. Мы прибавляем шагу. Впереди весь склон холма изуродован колесами, громадным количеством проезжавшего здесь транспорта. Красота, да и только», — говорит Асгар. «Али, с тех пор, как мы сошли с машины, молчит и держится отдельно от нас, уходит вперед, и, когда чувствует, что мы его догоняем, прибавляет шагу. Мы поднимаемся по склону холма, и у меня перехватывает дыхание. Совсем чуть-чуть осталось до вершины, и вскоре мы окажемся среди палаток нашего батальона, лицом к лицу с ребятами. Сердце мое стучит учащенно, словно кто-то кулаком бьет в грудь изнутри. Я думаю о том, кого мы первым увидим, за каким занятием, что я скажу и что скажут мне. Если устал, присядем». Это первые слова, которые сказал Али после того, как сошел с машины. И я, словно только и ждал этих слов, валюсь на землю. Асгар говорит: «На вершину поднимемся, увидим палатки батальона направо. Первая палатка, первый взвод. Все ваши ребята там». Я растянулся на спине, положив голову на камень. Облака, словно из ваты, тянутся друг за другом. Эти облака прекрасны, они только украшают небо. Даже Роя не боится таких облаков. Она умеет в их формах разглядеть разные вещи и показывает их мне. Надеюсь, Мустафа не будет ее игнорировать. Идем. Идем. Кстати, Асгар, я дня 2-3 назад заходил к тебе. Твой отец сказал, что ты на фронте. Я закидываю за плечи рюкзак и иду дальше вверх по склону. Али ушел вперед, мы с Асгаром отстали. Его длинные ноги воюют с мелкими и крупными камнями. Я смотрю вверх. Там небо с разбросанными белыми облаками, и виден флагшток с красным флагом. Что на нем написано, мне не разобрать. А вот и палатки, самая большая в центре, в расположении батальона безлюдно. Вон та палатка — Хусейния, эти — батальонные. Примечание. Хусейния — особое помещение, в котором происходит обряд оплакивания имама Хусейна, и иногда устраиваются религиозные мистерии. Конец примечания. Палатки высоки и вместительны. Каждая является спальным общежитием на взвод из 30 человек. Между палатками и небольшим оврагом — цистерна с водой, поодаль — туалетные кабинки фабричного производства. Кто-то выпрямляется и встает перед цистерной с водой. Его рукава закатаны и руки мокрые. Я говорю: «Али, это же Масуд». Масуд поднимает таз с тарелками в нем и направляется к крайней палатке. Увидев нас, останавливается, ставит таз на землю и бежит к нам. «Добро пожаловать! Салам!» — говорит он и бросается в мои объятия. «Поистине, добро пожаловать! Ребята ждали тебя, задержался ты!» Я кладу голову на одно его плечо, на второе. Он берет мою голову руками, смотрит мне в глаза и спрашивает: «Как экзамены прошли?» «Спроси у него», — я указываю на Али. Али, улыбнувшись, хлопает меня по плечу. «В конце концов, война ведь. Она не даст тебе сдать все до конца». Из-за крайней палатки кто-то выглядывает. Это Мирза. Хотя мы стоим близко друг к другу, я поднимаю руки и приветственно машу ему. А он меня как будто не узнает, смотрит удивленно. «Пойдем в палатку», — говорит Масуд. «Сейчас ребята вернутся». Потом он добавляет громче: «Ага, Мирза, не узнал? Это Насар». Мирза медленно-медленно идет к нам. Когда он делает шаг, его тело как бы отстает, а потом, догоняя, словно падает вперед. Его движения очень неловкие, и всякому, кто его впервые видит, кажется, что он вот-вот упадет. Рукава его закатаны, а руки черны от смазки.